Очевидно, на лице Сварога все же отразились какие-то эмоции, потому что мэтр Ленар прямо-таки впился в него взглядом. «Или у вас есть лишний туз в рукаве, мистер Сварог?» — азартно прошептал он. «Почему вы спросили про тропу? Вы знаете, как найти бумагу Ваграна, да? У вас есть другой алгоритм поиска. Мы ведь могли бы объединить наши усилия». «Лишний туз», — раздумчиво проговорил Сварог. «Да нет, пожалуй, не туз. Джокер. И не в рукаве, а в кармане», — добавил он мысленно. В сущности, Ленар сейчас пытался играть по простенькой методе прощупывания собеседника. Угрозы, лесть, снова угрозы, снова лесть. И эту шарманку можно было крутить до бесконечности. Поэтому Сварог неожиданно и властно ударил ладонью по столу, испуганно звякнули бокалы и страшным голосом произнес: «Ну, хватит, голуба моя! Если я, лорд Сварог, спрашиваю, что вам известно о тропе, значит, имею в этом свой резон, о котором вам знать не положено. У меня нет ни времени, ни желания болтать с вами о всякой ерунде. Вы хотели на чистоту? Получайте на чистоту. Мне нужно знать, есть ли здесь, на Демерее, выход на тропу. Мне нужно знать, реально ли для простого человека здесь, на Демерее, простого человека, я говорю, хотя, возможно, и наделенного некоторыми способностями, так вот, реально ли для него отыскать этот выход, с аппаратом или без? Реально ли научить его ориентироваться на тропе и попадать туда, куда ему прикажут попасть? Вот и все». Краем глаза он наблюдал за реакцией Ленара. Не переиграл ли? Нет, не переиграл. Бедный мэтр аж съежился на своем стульчике. В его глазах попеременно вспыхивали страх, недоумение и удивление. «Вы хотите, — пролепетал он, — хотите научить кого-то ходить насквозь? Но зачем? Нет, я не настаиваю, но, милорд, я не могу, не имею права помогать вам в таких делах. Если хозяин узнает, что я вам вместе с вами...» Да барон ничего и не начал было с ворог и прикусил язык, он понял... К счастью, Ленар из его неосторожной фразы правильных выводов не сделал, махнул рукой. «Да при чем тут этот ходячий труп? Я говорю о настоящем хозяине». «Милорд, я... Короче, сокол вы мой книжный!» Жестко перебил Сварог, пока тот ничего не заподозрил. «Ворона здешних мест. Сами догадаетесь или подсказать. Мне абсолютно наплевать на вашу бумагу. Я шел именно к вам. Вы мне были нужны. Но если вы не хотите мне помочь, я найду другого, более сговорчивого. Например, мастера Певера. Знаете такого? Это, конечно, займет немного больше времени, однако я не тороплюсь. Но вам при таком раскладе ничего не перепадет. Ну, я предлагаю сделку. Вы отыскиваете мне аппарат или какой-нибудь иной способ для простого человека выйти на тропу, а я, ну, так и быть, помогу вам отыскать бумажку Ваграна. Есть у меня кое-какие небезосновательные соображения на сей счет. Мне-то она ни к чему, сами понимаете. Но живут, представьте себе, на этом свете люди, которые готовы за бумагу выложить все. Все. Вам намек ясен? Так что отвечайте быстро. Есть такой способ? Мэтр чуть не плакал, а Сварог мысленно себе аплодировал. «Вам бы, ваше величество, товарищ майор, в разведку или там в дипломаты цены бы вам не было! Ведь даже в покер никогда не играли, а блефуете, как заправский гостиничный катала. И чтобы закрепить эффект, он, как и при разговоре с бароном, вынул из воздуха сигарету и с понтом прикурил. Это, надо сказать, Ленара добило окончательно. Сварог даже на секунду забеспокоился. Не хватит ли старичка Кондратий? «Ну!» — рявкнул он. «Есть способ!» Мэтр вздрогнул и едва заметно кивнул. «Аппарат?» «Да. Где он находится? Живо мне!» «Милорд, умоляю вас!» На мэтра было жалко смотреть, но не сейчас же. Мне самому точно неизвестно. Так слышал край муха, что аппарат существует, а у кого, кто его создал, мне надо все выяснить, да? С сомнением прищурился Сварог. Мэтр не врал. А если он и служит великому мастеру, то разве что на побегушках, так, младший помощник старшего подмастерья. И вряд ли тут же побежит жаловаться барину. Да и замок под колпаком. Связь с хозяином наверняка не работает. Ну, будь по-вашему, мастер Ленар, я добрый. Сроку вам, ну, скажем, до... послезавтра. И смотрите у меня, из-под земли ведь достану. А, встрепенулся мэтр, бумага Ваграна, милорд. Вы покажете мне бумагу? Утром деньги, вечером стулья. Уже мягче ответил Сварог. И с чувством выполненного долга потянулся всем телом. Да и зачем вам бумага, Ленар? Вы уже старый. Вы скоро умрете. Очаровательную их беседу прервала Клади, и архивариус ее появлению обрадовался несказанно. Вымученно заулыбался, заерзал. Понял, наконец, книжная душа, что прямо сейчас его убивать не будут. Ну и как охотничье вооружение? Бодро спросил Сварог. А, ерунда! Тряхнула гривой баронетка. Все то же самое. Арбалеты, дробовики, луки и селки. А вы как провели время? Потрясающе. Весьма плодотворно побеседовали о судьбах литературы. Не так ли, дражайший мэтр?